был полон таинственности, шепота, секретов и восхитительных запахов. В самый канун Рождества все было готово. Елочка, которую Джем и Уолтер принесли из ложбины, стояла в углу гостиной. Большие зеленые ветки из еловых лап и плауна, завязанными на них огромными бантами из красной ленты, украшали окна и двери. Лестничные перила были обвиты ползучей хвоей, а в кладовой Сюзан уже не хватало места для приготовления яств. А потом, в конце дня, когда они уже смирились с тусклыми так называемого «зеленого Рождества», кто-то выглянул в окно и увидел большие белые хлопья, густо повалившие с неба. «Снег! Снег! Снег!» – закричал Джем. «Это все-таки белое Рождество, мама!» Инглсайдские дети пошли спать совершенно счастливые. Было так приятно свернуться под одеялом в теплой уютной постели и слушать, как за окнами в седой снежной ночи воюет ветер. Тем временем Энн и Сюзан взялись за работу, предстояло нарядить рождественскую елочку. «И сами ведут себя, как двое детей», – с пренебрежением подумала тетя Мэри Мэрайя. Она весьма неодобрительно отнеслась к свечам на елочке. Что, если дом загорится от них? Она весьма неодобрительно отнеслась к разукрашенным ватным шарикам. Что, если близнецам вздумается съесть их? Но никто не обращал на нее никакого внимания. Они уже поняли, что только при таком условии жизнь с тетей Мэри Мэрайей может быть выносимой. «Готово!» – воскликнула Энн, прикрепив большую серебряную звезду к верхушке гордой маленькой ели. «Ах, Сюзан, да чего она красива! И как замечательно, что все мы можем на Рождество снова стать детьми и ничуть не стыдиться этого! Я так рада, что выпал снег, но, надеюсь, к утру метель уляжется». «Метель будет завтра весь день», – авторитетно заявила тетя Мэри Мэрайя. «Мне говорит об этом моя бедная разламывающаяся спина». Энн прошла через переднюю, приоткрыла большую парадную дверь и выглянула. Мир исчез в белой страсти метели. Оконные стекла были серыми от налипшего на них снега. Высокая сосна казалась громадным, закутанным в белое призраком. «Вид не очень обнадеживающий», – печально признала Энн. «Пока еще погода распоряжается Бог, миссис докторша дорогая, а не мисс Мэри Мэрайя Блайт», – заметила, выглядывая из-за ее плеча Сюзан. «Надеюсь, что никто, по крайней мере, не заболеет в ближайшие часы и не вызовет Гилберта», – сказала Энн, отворачиваясь от двери. Сюзан в последний раз вгляделась в темноту, прежде чем запереть дверь, оставив за порогом штормовую ночь. «Только посмей родить ребенка сегодня!» Такое загадочное предупреждение бросила она в направлении верхнего Глена, где миссис Дрю ожидала своего четвертого. Несмотря на спину тете Мэри Мэрайи, метель постепенно стихла и к утру залила затерянную среди белых холмов лощину красным вином зимнего рассвета. Все дети встали рано, сияющие, как звезды, и полные приятных ожиданий. «Сумела ли Санта-Клаус пробиться к нам через метель, мама?» «Нет, он был болен, и у него не хватило сил», – усмехнулась тетя Мэри Мэрайя, которая была в хорошем для тети Мэри Мэрайи настроении и не прочь пошутить. «Санта-Клаус благополучно добрался до Глена», – сказала Сюзан, прежде чем детские глаза успели затуманиться слезами. «Вот как позавтракаете, так пойдете в гостиную и увидите, что он сделал с вашей елочкой». После завтрака папа таинственным образом исчез, но никто не обратил внимания на его отсутствие, так как все были заняты разглядыванием елочки, яркой елочки, сияющей золотыми и серебряными шарами и зажженными свечами во все еще темной комнате, где вокруг нее громоздились пакеты всех цветов и размеров, перевязанные прелестнейшими ленточками. И тут появился Санта-Клаус. Великолепный Санта-Клаус, весь в красном, с белой меховой опушкой, с длинной белой бородой и большущим животом. Сюзан затолкала три подушки под балахон из красного полубархата, который Энн шила для Гилберта. В первый момент Ширли завизжал от ужаса, но, несмотря на это, не пожелал, чтобы его увели из гостиной. Санта-Клаус раздал подарки, обратившись к каждому из детей с небольшой шутливой речью, произнесенной голосом, который звучал странно знакомо даже из-под маски. А затем, под самый конец, его борода загорелась от свечки, что доставило тете Мэри Мэрай некоторое удовлетворение, хотя и не столь значительное, чтобы удержать ее от печального вздоха. «Ах, теперь Рождество уже не то, что прежде, когда я была ребенком!» Она неодобрительно взглянула на подарок, который прислала Энн из Парижа маленькая Элизабет. Небольшую красивую бронзовую копию Артемиды с серебряным луком. «Что за бесстыжая девчонка?» – осведомилась она с суровым видом. «Богиня Диана», – ответила Энн, обменявшись легкой улыбкой с Гилбертом. «А, язычница? Ну, тогда другое дело. Но на твоем месте, Энуся, я не оставила бы эту статуэтку там, где ее могут видеть дети». Иногда мне начинает казаться, что такое понятие, как скромность, исчезло из этого мира. «Моя бабушка», – заключила тетя Мэри Мэрайя с восхитительной непоследовательностью, столь характерной для большинства ее высказываний, «всегда носила не менее 3 нижних юбок и зимой, и летом». Тетя Мэри Мэрайя связала всем детям напульсники из бордовой пряжи отвратительного оттенка и такой же свитер для Энн. Гилберт получил от нее в подарок на редкость некрасивый галстук, а Сюзан – нижнюю юбку из красной фланели. Даже Сюзан считала нижние юбки из красной фланели чем-то безнадежно старомодным, но все же любезно поблагодарила тетю Мэри Мэрайю. «Возможно, эта юбка пригодилась бы какой-нибудь бедной миссионерке», – думала она. 3 нижние юбки, ну и ну! Я лещу себя надеждой, что я вполне порядочная женщина. Но мне нравится эта особа с серебряным луком. Может, одежды на ней немного, но если бы у меня была такая фигура, я не уверена, что захотела бы ее прятать. Ну, а теперь посмотрим, как там наша начинка для индейки. Хотя какая-то начинка без лука». Инглсайд в этот день был полон счастья, простого, старого, доброго счастья, даже несмотря на все замечания тети Мэри Мэрайи, которой явно не нравилось смотреть на слишком счастливых людей. «Мне только грудку, пожалуйста. Джеймс, ешь суп бесшумно. Ах, тебе, Гилберт, никогда не нарезать индейку так, как это делал твой отец. От него каждый получал именно тот кусочек, какой хотел больше всего. Девочки, девочки! Старшим хотелось бы иметь возможность хоть иногда вставить словечко. Меня воспитывали в соответствии с правилом. Дети должны быть видны, но не слышны». «Нет, спасибо, Гилберт. Салат – это не для меня. Я не ем сырого». «Да, Энуся, я возьму чуточку пудинга. А пироги с изюмом и миндалем – это совершенно неудобоваримая пища». Сладкие пироги Сюзан, поэмы, так же, как ее яблочные пироги, лирические стихотворения, сказал доктор. «Дай мне по куску того и другого, моя девочка». «Неужели тебе нравится, Энуся, что тебя называют девочкой в твоем возрасте? Уолтер, ты не доел хлеб с маслом. Сколько бедных детей были бы рады получить этот кусок? Джеймс, высморкайся, наконец, и сиди тихо. Я не выношу шмыганье носом». Но все равно это было веселое, приятное Рождество. Даже тетя Мэри Мэрайя немного смягчилась после обеда, сказав почти любезно, что врученные ей подарки довольно хороши. И даже выносила присутствие заморыша с видом многотерпеливой мученицы, заставлявшим их всех немного стыдиться своей любви к этому коту. «Думаю, что наши малыши приятно провели время», — сказала Энн в тот вечер с довольной улыбкой, глядя на узор, сплетенный деревьями на фоне белых холмов и закатного неба, и на детей, бегающих по лужайке и разбрасывающих крошки для птиц. Ветер негромко пел, складывая снег на лужайку и обещая метель на завтра. Но Инглсайд взял от жизни свое. «Вероятно, так оно и есть», — согласилась тетя Мэри Мэрайя. Навизжались они во всяком случае в волю. Что же до того, сколько они съели? Ну что ж, молод бываешь только раз. И я надеюсь, что у вас в доме большой запас касторки. Глава 14. Это была зима, которую Сюзан назвала переменчивой. Многочисленные оттепели и заморозки украсили Инглсайд причудливой бахромой сосулек. Дети кормили 7 голубых соек, которые прилетали каждый день в сад за угощением и позволяли Джему брать их в руки, хотя улетали от любого другого, кто пытался это сделать. В январе и феврале Энн засиживалась допоздна над каталогами семян, а затем над дюнами, гаванью и холмами закружились мартовские ветры. И кролики, так говорила Сюзан, принялись раскладывать пасхальные яйца. «Какой волнующий месяц март! Правда, мама?» – вскричал однажды Джем, который был братом всем ветрам. «Конечно, они предпочли бы обойтись без мартовских волнений, связанных с тем, что Джем уколол руку о ржавый гвоздь. Несколько дней положение оставалось довольно серьезным, а тетя Мэри Мэрайя успела рассказать все истории о заражении крови, какие когда-либо слышала. Но именно этого, думала Энн, когда опасность миновала, и следует ожидать, если у вас маленький сын, вечно пытающийся экспериментировать. И вот апрель. Со смехом апрельского дождя, шепотом апрельского дождя, с плавностью, стремительностью, напором, ударами, танцами, брызгами апрельского дождя. «О, мама, посмотри, как хорошо мир умыл свое лицо!» – воскликнула Ди в то утро, когда снова засияло солнце. Бледные весенние звезды зажигались над затянутыми вечерней дымкой лучами. Болото краснело побегами ивы шелюги. Маленькие веточки на деревьях, казались вдруг утратили свою строгость и холодность, сделавшись нежными и томными. Появление первой малиновки стало целым событием. Ложбина вновь была местом бурных восторгов. И Джем опять принес маме первые перелески, чем немало обидел тетю Мэри Мэрайю, считавшую, что их следовало вручить ей. Сюзан начала наводить порядок на чердаке. Энн, едва ли имевшая за всю зиму хоть одну свободную минуту, облеклась в весеннюю радость, словно в одеянии, и буквально жила в саду. А заморыш в весеннем экстазе крутился по всем дорожкам. «Ты больше заботишься о своем саде, Энуся, чем о собственном муже», – заявила тетя Мэри Мэрайя. «Мой сад так добр ко мне», – отозвалась Энн мечтательно. А затем, осознав, каким образом можно истолковать ее замечание, начала смеяться. «Ты говоришь пристранные вещи, Энуся. Конечно, я знаю, что ты не хотела сказать, будто Гилберт не добр к тебе. Но что, если бы твои слова услышала кто-нибудь чужой?» «Дорогая тетя Мэри Мэрайя», – сказала Энн весело, – «я, право же, не отвечаю за то, что говорю в это время года. Все вокруг знают это. Весной я всегда немного безумна, но это такое восхитительное безумие. Вы обратили внимание на ту дымку над дюнами? Кажется, будто там танцуют феи. А наши желтые нарциссы вы заметили? У нас в Инглсайде еще не было таких великолепных нарциссов, как в этом году. Я не особенно люблю нарциссы, они слишком лезут в глаза», – сказала тетя Мэри Мэрайя, кутаясь в шаль и уходя в дом, чтобы уберечь свою спину от вечерней прохлады. «А знаете ли, вы, мисс докторша, дорогая», в тоне Сюзан было нечто зловещее, «что стало с теми новыми ирисами, которые вы собирались посадить в тенистом уголке? Она посадила их сегодня после обеда, когда вас не было дома. Посадила в самой солнечной части заднего двора». «Ох, Сюзан, и мы не можем пересадить их. Она так обиделась бы, если бы мы это сделали. Если вы только дадите мне распоряжение, миссис докторша, дорогая». «Нет, нет, Сюзан, оставим их пока там. Вы помните, как она плакала, когда я намекнула, что ей не следовало подрезать спирею до цветения?» «Но хулить наши нарциссы, миссис докторша, дорогая, да они славятся на всю округу!» «И вполне заслуженно. Взгляните, Сюзан, они смеются над вами из-за того, что вы обращаете внимание на тетю Мэри Мэрайю. И настурции все же взошли на этой клумбе. Это так интересно, когда уже оставишь всякую надежду увидеть ростки и вдруг обнаружишь, что они появились из земли. Я собираюсь устроить небольшой розарий в юго-западной части сада. Само название «розарий» вызывает во мне трепет. Вы когда-нибудь видели такую голубую голубизну неба, Сюзан? Знаете, если теперь прислушаться очень-очень внимательно в вечерний час, то услышишь, как все маленькие ручейки весело болтают, обмениваясь новостями. Я была бы не прочь лечь сегодня спать в ложбине с подушкой из диких фиалок под головой. «Вы нашли бы, что там очень сыро», – снисходительно заметила Сюзан. «Миссис докторша всегда была такой по весне. Это пройдет». «Сюзан», – начала Энн кратчево, – «я хочу отпраздновать день рождения на будущей неделе». «Почему бы нет?» – отозвала Сюзан. «Конечно, в семье нет никого, кто бы родился в последнюю неделю мая. Но разве это препятствие, если миссис докторша хочется отпраздновать день рождения?» «День рождения тети Мэри Мэрайи», – продолжила Энн, как человек, бросающийся навстречу опасности. «Гилберт говорит, что на следующей неделе ей исполнится 55. И я подумала...» «Миссис докторша, дорогая, неужели вы действительно хотите праздновать день рождения этой...» «Сосчитайте до 100, Сюзан. Сосчитайте до 100. Сюзан, дорогая, ей будет так приятно. Подумайте, есть ли в ее жизни какие-нибудь радости?» «Это ее собственная вина». «Возможно, но, Сюзан, я очень хочу устроить для нее праздник». «Миссис докторша, дорогая», – сказала Сюзан тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Вы всегда были так добры, что давали мне недельный отпуск всякий раз, когда я чувствовала, что нуждаюсь в нем. Возможно, будет лучше, если я возьму этот отпуск на следующей неделе. И тогда, что касается меня, мисс Мэри Мэрайя Блайт может праздновать хоть 10 дней рождения». «Если вам, Сюзан, так не хочется участвовать в этой затее», – медленно произнесла Энн, – «то я, разумеется, откажусь от нее». «Миссис, докторша, дорогая, эта женщина навязалась вам на шею и собирается остаться здесь навсегда. Она извела вас, держит под башмаком доктора, отравила жизнь детям. Я не говорю ничего о себе, ибо кто я, в конце концов, такая? Она и отчитывала, и пилила, и оскорбляла подозрениями, и ныла. А теперь вы хотите праздновать ее день рождения?» «Ну, все, что я могу сказать, это то, что если вы хотите так поступить, нам просто придется взяться за дело и осуществить вашу идею». «Сюзан, вы прелесть!» Началось обсуждение подробностей замысла. Сюзан, после того, как дала свое согласие, была полна решимости не уронить честь Инглсайда. Празднование дня рождения должно пройти так, чтобы даже Мэри Мэрайя Блайт не нашла, к чему придраться. «Я думаю, Сюзан, что мы устроим праздничный завтрак. Тогда гости уйдут не очень поздно, и вечером я смогу поехать вместе с доктором на концерт «Лоу Бридж». Мы сохраним все в тайне и сделаем ей сюрприз. Она не должна знать ничего о предстоящем празднике до самой последней минуты. Я приглашу всех, кто нравится ей здесь, в Глене. А кто бы это мог быть, миссис докторша дорогая? Ну, тех, к кому она относится терпимо. И ее кузину Аделу Кэрри из Лоубриджа, и кое-кого из Шарлоттауна. У нас будет большой фруктовый торт с 55 свечами, который, разумеется, предстоит испечь мне. Но, Сюзан, вы же знаете, что на всем нашем острове нет никого, кто мог бы испечь фруктовый торт лучше, чем вы. Я знаю, что я как воск в ваших руках, миссис докторша дорогая. Последовала неделя таинственных приготовлений. Весь Инглсайд жил в атмосфере секретности. С каждого было взято торжественное обещание не выдавать тайну тете Мэри Мэрайи. Но Энн и Сюзан не учли, что есть еще и такая вещь, как слухи. Вечером накануне торжественного дня тетя Мэри Мэрайя возвратилась из Глена, куда ходила с визитом, и застала их довольно усталых, сидящих без света на застекленной террасе. «Все в темноте, Энуся. Не могу постичь, как это кому-то может нравиться сидеть в темноте. На меня мрак нагоняет тоску». «Это не темнота, это сумерки. Свет и темнота соединились в любовном союзе. И необыкновенно прекрасен плод его», — сказала Энн скорее себе самой, чем кому-то другому. «Надеюсь, что хотя бы тебе самой, Энуся, понятно, о чем ты говоришь? И, значит, у вас завтра гости?» Энн резко выпрямилась в кресле. Сюзан, уже сидевшая очень прямо, не могла сесть еще прямее. «Но, тетечка, ты всегда предоставляешь мне узнавать новости от посторонних», — сказала тетя Мэри Мэрайя. «Но казалось, скорее с грустью, чем с гневом». «Мы хотели, чтобы это был сюрприз, тетечка». «Не понимаю, Энуся, зачем вам собирать гостей в такое время года, когда погода так неустойчива?» Энн вздохнула с облегчением. Очевидно, тетя Мэри Мэрайя знала лишь, что придут гости, но не подозревала, что это имеет какое-то отношение к ней. «Я хотела собрать гостей, тетечка, до того, как отцветут весенние цветы». «Я надену мое платье из темно-красной тафты. Вероятно, Энуся, если бы я не услышала эту новость в деревне, все твои нарядные друзья застали бы меня завтра в ситцевом капоте». «О, нет, тетечка, мы, разумеется, вовремя предупредили бы вас». «Ну, если мой совет что-то значит для тебя, Энуся, а иногда я почти убеждена, что не значит, я хотела бы сказать, что впредь тебе лучше не быть столь уж скрытной. Между прочим, в деревне говорят, что это Джеймс бросил камень в окно методической церкви». «Это не он», — сказала Энн спокойно. «Он сказал мне, что не делал этого». «Уверена ли ты, дорогая Нуся, что он не лжет?» «Вполне уверена, тетя Мэри Мэрайя. Джим ни разу в жизни не сказал мне неправду». «Ну, я подумала, что тебе следует знать, какие идут разговоры». И тетя Мэри Мэрайя удалилась с величественным видом, нарочито избегая заморыша, который лежал на полу, на спине в надежде, что кто-нибудь пощекочет ему животик. Сюзан и Энн глубоко вздохнули. «Пожалуй, я пойду в постель, Сюзан. Только бы завтра был погожий день. Не нравится мне что-то вид того темного облака над гаванью». «Будет ясно, миссис докторша дорогая», – успокоила Сюзан. «Так говорит календарь». У Сюзан был календарь погоды, а на год вперед с предсказаниями, сбывавшимися довольно часто, чтобы поддержать его репутацию. «Оставьте боковую дверь открытой, Сюзан. Доктор, скорее всего, вернется из города довольно поздно. Он вызвался купить розы, 55 золотистых роз. Я слышала, как тетя Мэри Мэрайя сказала однажды, что желтые розы – единственные цветы, какие ей нравятся. Полчаса спустя Сюзан, читая, как обычно, главу из Библии на ночь, наткнулась на стих. «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Даже в те времена», – подумала она и отметила место в книге веточкой кустарниковой полыни. Энн и Сюзан встали рано, желая завершить последнее приготовление, прежде чем тетя Мэри Мэрайя спустится из своей спальни. Энн всегда любила вставать рано и ловить те таинственные полчаса перед восходом, когда мир принадлежит феям и древним божествам. Ей нравилось смотреть на бледно-розовое и золотистое утреннее небо за церковным шпилем, на полупрозрачное пламя восхода, разгорающееся над дюнами, на первые лиловые спирали дыма, поднимающиеся с деревенских крыш. «День-то словно на заказ», – самодовольно заметила Сюзан, посыпая кокосовой крошкой апельсиновую глазурь на торте. «Попробую-ка я, миссис докторша дорогая, сделать еще и эти сливочные шарики по новому рецепту. И непременно буду каждые полчаса звонить Картеру Флейгу, чтобы он ни в коем случае не забыл про мороженое. А еще надо успеть тщательно вымыть со щеткой ступеньки крыльца». «Если в этом необходимо, Сюзан». «Миссис докторша, дорогая, вы пригласили миссис Эллиот, разве не так? Она увидит ступеньки нашего крыльца только безупречно чистыми». «А вы займитесь украшением столовой, миссис докторша, дорогая, хорошо? У меня нет для этого врожденного таланта красиво расставлять цветы». «Четыре торта! Вот это да!» – сказал Джем. «Если уж у нас праздник», – заявила Сюзан высокомерно, – «так это праздник». Гости пришли в должное время и были встречены тетей Мэри Мэрайей в платье из темно-красной тафты и Энн в платье из светло-коричневой вуали. Энн хотела надеть белое муслиновое, так как день был по-летнему теплый, но передумала. «Очень благоразумно с твоей стороны, Нуся», – отметила тетя Мэри Мэрайя. «Я всегда говорю, что белое – это только для молодых». Все шло по плану. Стол выглядел великолепно. А лучшая посуда Энн и экзотическая красота белых и фиолетовых ирисов. Сливочные шарики Сюзан произвели сенсацию. Ничего подобного в Глэне еще не видели. Ее молочный суп был последним словом кулинарной науки. На салат оливье пошли инглсайдские куры, которые действительно куры. Затравленный Картер Флэг прислал мороженое минута в минуту. И, наконец, Сюзан, неся перед собой торт с 55 зажженными свечами, так, словно это была голова Иоанна Крестителя на блюде, вошла и поставила его перед тетей Мэри Мэрайей. Энн, внешне безмятежной, улыбающейся хозяйке, уже довольно давно было не по себе. Хотя все, казалось, шло гладко. С каждой минутой углублялась ее уверенность в том, что их затея терпит крах. По прибытии гостей она была слишком занята, чтобы заметить, как изменилась в лице тетя Мэри Мэрайя, когда миссис Эллиот сердечно поздравила ее с днем рождения и пожелала долгих лет жизни. Но когда все уже сидели за столом, Энн вдруг осознала, что тетя Мэри Мэрайя отнюдь не выглядит довольной. Она явно побелела. Не может быть, что под гнева, и за весь завтрак не произнесла ни слова, если не считать кратких и отрывистых ответов на обращенные к ней вопросы и высказывания гостей. Она съела только две ложки супа и три ложки салата. Что же до мороженого, она вела себя так, будто его и не было на столе. Когда Сюзан поставила перед ней торт с его мерцающими 55 свечками, тетя Мэри Мэрайя отчаянно сглотнула, но все же не смогла подавить рыдание, в результате издала звук, похожий на судорожный кашель. «Тетечка, вы не совсем здоровы?» – воскликнула Энн. Тетя Мэри Мэрайя бросила на нее ледяной взгляд. «Я вполне здорова, Энуся. Удивительно здорова для такого почтенного возраста». В этот весьма удачный момент в столовой появились близнецы. Вдвоем они внесли корзинку с 55 желтыми розами. И среди неожиданно воцарившегося молчания вручили ее тете Мэри Мэрайи, лепеча поздравления и доброе пожелание. За столом зазвучал хор восхищенных голосов. Но тетя Мэри Мэрайи не присоединилась к нему. «Близнецы задуют свечи вместо вас, тетечка», – неуверенно и обеспокоенно выговорила Энн. «А затем... вы ведь разрежете торт?» «Не будучи совсем одряхлевшей пока еще, я, Энуся, могу задуть свечи сама». Тетя Мэри Мэрайя начала задувать свечи, нарочито усердно и размеренно. С таким же усердием и размеренностью движений она нарезала торт и отложила в сторону нож. «А теперь я, вероятно, могу попросить позволения удалиться. Такая старая женщина, как я, нуждается в отдыхе после стольких волнений». Со свистом пронеслась тафтяная юбка тети Мэри Мэрайи. С грохотом упала корзина с розами, когда тетя Мэри Мэрайя прошествовала мимо нее. Со стуком проследовали вверх по лестнице высокие каблуки тети Мэри Мэрайи. Шумом захлопнулась в отдалении дверь комнаты тети Мэри Мэрайи. Ошеломленные гости ели свои куски торта с таким аппетитом, какой могли мобилизовать в напряженном молчании, нарушенном лишь рассказом миссис Мартин о каком-то докторе из Новой Шотландии, который отравил несколько своих пациентов, впрыснув им дифтерийную палочку. Остальные, чувствуя, что эта история, возможно, не в лучшем вкусе, не поддержали похвальную попытку миссис Мартин оживить беседу. И все ушли, как только смогли сделать это, не нарушая приличий. Расстроенная Энн бросилась в комнату тети Мэри Мэрайи. «Тетечка, да в чем дело?» «Неужели было необходимо во всеуслышание объявлять о моем возрасте? Энуся! Да еще и приглашать сюда Аделу Кэрри! Ей давно до смерти хотелось знать, сколько мне лет. Тетечка, мы хотели... Не знаю, какова была твоя цель, Нуся, но я одно, я знаю очень хорошо, за всем этим что-то кроется. О, я читала твои мысли, дорогая Нуся, но я не стану выпытывать. Я оставлю все на твоей совести. Тетя Мэри Мэрайя, моим единственным намерением было доставить вам удовольствие, отпраздновав ваш день рождения. Мне ужасно жаль». Тетя Мэри Мэрайя приложила к глазам платочек и мужественно улыбнулась. «Конечно, я прощаю тебя, Энуся, но ты должна понимать, что после такой преднамеренной попытки оскорбить мои чувства, я не могу больше оставаться здесь». «Тетечка, неужели вы не верите?» Тетя Мэри Мэрайя подняла длинную, худую, узловатую руку. «Не будем обсуждать это, Энуся. Я хочу покоя. Просто покоя. Пораженный дух. Кто может подкрепить его?» Энн все же пошла в тот вечер на концерт вместе с Гилбертом. Но нельзя сказать, что она приятно провела время. Гилберт отнесся к случившемуся спокойно. «А чего же еще ожидать от мужчины, как сказала бы мисс Корнелия?» «Я припоминаю, что она всегда немного болезненно воспринимала разговоры о возрасте. Отец частенько поддразнивал ее. Мне следовало предупредить тебя, но это как-то ускользнуло из моей памяти. Если она уезжает, то не удерживай ее». Приверженность к семье помешала ему добавить, скатертью дорога. «Она не уедет. Это было бы слишком большой удачей», – недоверчиво покачала головой Сюзан. На этот раз Сюзан ошиблась. Тетя Мэри Мэрайя уехала на следующий же день, простив всех в минуту расставания. «Не вини Энусю, Гилберт», – великодушно призвала она. «Я не считаю, что она сознательно пыталась нанести мне обиду. Я никогда ничего не имела против того, чтобы у нее были какие-то секреты от меня. Хотя для такой чувствительной души, как моя...» «Но несмотря ни на что», – добавила она с видом человека, признающегося в определенной слабости. «Мне всегда нравилась бедная Энуся. Но Сюзан Бейкер – это совсем другое дело. А мой последний совет тебе, Гилберт, поставь Сюзан Бейкер на место, чтобы она пикнуть не смела». Сначала никому не верилось такое поразительное везение. Затем постепенно они начали осознавать, что тетя Мэри Мэрайя действительно уехала, что снова можно смеяться, не опасаясь задеть чьи-либо чувства, и открывать все окна, не слыша ни от кого жалоб на сквозняки, и есть, не ожидая разговоров о том, что твое любимое кушанье может вызвать рак желудка. Я никогда еще не прощалась так охотно ни с одним гостем, немного виновата, думала Энн. Но как хорошо снова быть самой себе хозяйкой. Заморыш тщательно вылизывал свою шерстку, чувствуя, что есть все же радости и в кошачьем существовании. В саду зацвел первый пион. «Мир прямо-таки полон поэзии, правда, мама?» – сказал Уолтер. «Июнь будет очень хороший», – предсказала Сюзан. «Так говорит календарь. Будет несколько свадеб и, по меньшей мере, двое похорон. А вам не кажется непривычным то, что можно свободно вздохнуть? Как подумаю, что я делала все, что от меня зависело, чтобы помешать вам отпраздновать этот день рождения, миссис докторша, дорогая, так заново осознаю, что существует всемогущее провидение. И вы не думаете, миссис докторша, дорогая, что доктор с удовольствием поел бы сегодня жареного мяса с луком?» Глава 15. «Я сочла, душенька, что должна прийти объяснить все насчет моего телефонного звонка», – сказала мисс Корнелия. «Это была ошибка. Мне очень жаль. Кузина Сара все-таки не умерла». Энн, подавив улыбку, предложила мисс Корнелии стул на крыльце, а Сюзан, подняв глаза от кружевного воротничка, который вязала крючком для своей племянницы Глэдис, произнесла с педантичной вежливостью. «Добрый вечер, миссис Эллиот. Сегодня утром из больницы пришло сообщение, что она скончалась прошлой ночью, и я сочла, что мне следует сказать вам об этом, поскольку она была пациенткой доктора Блайта. Но оказалось, что умерла другая Сара Чейз, а кузина Сара жива, и я с радостью могу сказать, останется в живых. Здесь у вас так приятно и прохладно. Я всегда говорю, что если где есть свежий ветерок, так это в Инглсайде». «Мы с Сюзан наслаждались очарованием этого звездного вечера», сказала Энн, откладывая в сторону сборчатое платьице из розового муслина, которое шила для Нэн, и складывая руки на коленях. Повод для того, чтобы немного посидеть в праздности, отнюдь не был нежеланным. Ни у нее, ни у Сюзан теперь почти не оставалось свободного времени. Скоро должна была взойти луна, и предвестие восхода казалось даже еще прелестнее, чем сам восход. Вдоль дорожки пылали ярким огнем тигровые лилии, а на крыльях мечтательного ветерка прилетел запах жимолости. «Взгляните на эту волну маков, разбивающуюся о стену сада. Мисс Корнелия, мы с Сюзан очень гордимся в этом году нашими маками, хотя сами не имеем ни малейшего отношения к их появлению здесь. Уолтер случайно рассыпал там весной пакетик маковых семян. И вот результат. Каждый год нас ждет какой-нибудь восхитительный сюрприз, вроде этого». «Я неравнодушна к макам», — сказала мисс Корнелия, — «хотя они цветут так недолго». «Им дано прожить лишь день», — согласилась Энн. «Но как великолепно, как роскошно они проживут его! Разве это не лучше, чем быть холодной церемонной цинией, что живет чуть ли не вечно? У нас в Инглсайде нет циний. Они единственные цветы, с которыми мы не дружим. Сюзан не пожелала бы и разговаривать с ними». «В ложбине кого-то убивают?» – поинтересовалась мисс Корнелия. Действительно, доносившиеся оттуда звуки могли означать, что кого-то жгут на костре, но Энн и Сюзан слишком привыкли к самым разнообразным крикам, чтобы это могло их обеспокоить. «Персис и Кент были у нас в гостях весь день и завершают его пиршеством в ложбине. А что касается миссис Чейз, Гилберт сегодня с утра уехал в город. Как обстоит дело в действительности? Я рада, что она поправляется, рада и за нее, и за Гилберта. Другие врачи не соглашались с диагнозом, который он поставил в ее случае, и он немного волновался. Перед тем, как Сару увезли в больницу, она предупредила нас, чтобы мы ни в коем случае не хоронили ее, пока не убедимся, что она действительно мертва», — сказала мисс Корнелия величественно, обмахиваясь веером и удивляясь, как эта жена доктора ухитряется неизменно выглядеть так, будто ей совсем не жарко. «Понимаете, мы всегда немного боялись, что ее муж был похоронен заживо. Он лежал в гробу словно живой, но никто не подумал об этом до того момента, когда было уже слишком поздно что-либо исправить. Он был родным братом этого Ричарда Чейза, который купил старую ферму Муров и переехал туда из Лоу-Бриджа нынешней весной. Ну и субъект говорит, что поселился подальше от деревни, чтобы обрести хоть какой-то покой, поскольку в Лоу-Бридже ему приходилось вечно прятаться от вдов». Мисс Корнелия могла бы добавить «и от старых дев», но не сделала этого, не желая задеть чувства Сюзан. «Я познакомилась с его дочерью, Стеллой. Она ходит на репетиции церковного хора. Мы понравились друг другу». «Стелла очень милая девушка, одна из немногих, которые еще не разучились краснеть. Я всегда любила ее. Мы с ее матерью были близкими подругами. Бедная Лизетта». «Она умерла молодой?» «Да, Стелле было лишь 8 лет. Ричард воспитывал ее сам. А ведь он, если уж на то пошло, сущий язычник, говорит, женщины важны только в биологическом отношении. Что уж он под этим понимает, не знаю. Вечно он мудрствует». «Ну, если речь идет о воспитании Стеллы, то он, кажется, неплохо справился с делом», заметила Энн, считавшая Стеллу одной из самых очаровательных девушек, каких она только встречала. «О, Стеллу невозможно испортить, и я не отрицаю, что голова у Ричарда набита никак не соломой, но у него какие-то причуды в том, что касается молодых людей. Из-за него у Стеллы никогда не было ни одного поклонника. Всех юношей, пытавшихся ухаживать за ней, он просто запугивал своим сарказмом. Это самый язвительный человек, о каком только слыхивали. Стелла не может с ним справиться, и ее мать никогда не могла и не знала, как за это взяться. В нем слишком силен дух противоречия, но ни одна из них, похоже, так и не поняла этого». «Мне показалось, что Стелла очень преданная дочь». «О, да, она обожает его. Он чрезвычайно приятный мужчина, когда ему ни в чем не перечат. Но ему следовало бы подумать о том, как выдать Стеллу замуж. Он должен помнить, что не будет жить вечно, хотя если его послушать, можно подумать, что он на это рассчитывает. Конечно, он еще не стар, он женился очень рано. Но в их семье многие умирали от удара. А что будет делать Стелла, если он умрет? Просто завянет, вероятно». Сюзан на мгновение подняла глаза от замысловатой розочки, которую вывязывала, и заявила самым решительным тоном. «Я не одобряю старших, которые портят жизнь молодым таким вот образом». «А возможно, если бы Стелла полюбила кого-нибудь, она не придала бы большого значения возражениям отца», – «Ошибаетесь, Энн, душенька. Стелла никогда не выйдет замуж за человека, который не нравится ее отцу. И это не единственный случай, когда родители портят жизнь детям. Я могу привести еще один пример. Племянник маршала, Олден Черчилль. Мэри, его мать, полна решимости не давать ему жениться как можно дольше. Дух противоречия в ней даже еще сильнее, чем в Ричарде. Будь она флюгером, всегда указывала бы на север, когда ветер дует к югу. Ферма принадлежит ей, пока Олден не женится, а затем перейдет в его собственность. Каждый раз, когда он начинает интересоваться какой-нибудь девушкой, Мэри так или иначе ухитряется положить этому конец. Так ли уж все это ее рук дело, миссис Эллиот? – спросила Сюзан сухо. «Некоторые считают, что Олден очень непостоянен. Я слышала, его называют любителем пофлиртовать». «Олден красив, и девушки сами бегают за ним», – возразила мисс Корнелия. «Во всяком случае, я не осуждаю его за то, что он бросает их, немного поводив за нос. Пусть это послужит им уроком». «Ну, были одна или две хорошенькие девушки, которые ему очень нравились». Но Мэри каждый раз вмешивалась в их отношения. Она сама говорила мне об этом. Говорила, что она обращалась к Библии. Она всегда обращается к Библии, каждый раз открывала ее на какой-нибудь странице, начинавшейся стихом, который недвусмысленно предостерегал Олдена против женитьбы. Она выводит меня из терпения своими причудами. Но почему бы ей не ходить в церковь и не быть приличным существом, как все – мы в четырех ветрах. Но нет, ей нужно выдумать для себя свою религию, заключающуюся в том, чтобы обращаться к Библии. Прошлой осенью, когда заболела ценная лошадь, она стоила добрых $400. Мэри, вместо того, чтобы послать Лоу-Бридж за ветеринаром, обратилась к Библии и прочла стих «Господь дал, Господь и взял». «Да будет имя Господне благословенно». В результате она не пожелала послать за ветеринаром, и лошадь сдохла. Вы только представьте, Энн, душенька, толковать этот стих Библии подобным образом. Я называю это кощунством, и я без обиняков сказала ей об этом, но в ответ получила лишь сердитый взгляд. И телефон на ферме не хочет установить. «Вы думаете, что я буду говорить в коробку на стенке?» — спрашивает она с негодованием, когда кто-нибудь заводит разговор на эту тему. Мисс Корнелия сделала паузу, чтобы перевести дыхание. Причуды заловки всегда выводили ее из себя. «Олден не похож на свою мать. Олден пошел в отца. Не было лучше человека среди мужчин, я хочу сказать. Почему он вообще женился на Мэри, всегда оставалось загадкой для Эллиотов. Хотя они, разумеется, были да нельзя рады, что она... сделала такую хорошую партию. У нее всегда винтика в голове не хватало. И такая была тощая, длинная, точно жердь. Денег у нее, конечно, было полно. Ее тетя Мэри завещала ей все, что имела. Но причина заключалась не в этом, а в том, что Джордж Черчилль действительно влюбился в нее. Не знаю, как Олден выносит чудачество своей матери, но он всегда был хорошим сыном». «А знаете, мисс Корнелия, что мне сейчас пришло в голову?» – сказала Энн с озорной улыбкой. «Вот было бы замечательно, если бы Олден и Стелла влюбились друг в друга». «Это маловероятно. Да и влюбись они, все равно из этого ничего не вышло бы. Мэри встала бы на дыбы, а Ричард указал бы на дверь простому фермеру, даже несмотря на то, что он сам теперь фермер. Но Стелла... не та девушка, что может понравиться Олдену. Он любит румяных хохотушек, а Стеллу не интересуют молодые люди его типа. Я слышала, что на нее заглядывается новый лоубриджский священник». «Он довольно анемичный и близорукий», – заметила Энн. «И глаза у него на выкате», – подхватила Сюзан. «Они, должно быть, выглядят ужасно, когда он пытается бросать нежные взгляды». «По крайней мере, он пресвитерианин», – сказала мисс Корнелия так, словно это обстоятельство могло примириться многим. Но мне пора. Я замечаю, что моя невралгия начинает мучить меня всякий раз, когда я остаюсь на воздухе после того, как выпадет роса. Я провожу вас до ворот. А вы всегда выглядите как королева в этом платье. Энн, душенька, — сказала мисс Корнелия восхищенно и без всякой связи с чем бы то ни было. У ворот Энн встретила Оуэна и Лесли